Говорим с вами о одном случае жизни Суворова, который вошел в аналы и закрепился за ним как анекдотический. То есть анекдот – это в прямом смысле слова незаписанная история. История, не вошедшая в письменные документы, но касающаяся конкретной ситуации и, по возможности, известного человека. Александр Васильевич Суворов был человеком холерического темперамента, очень быстрым, очень подвижным, очень энергичным и очень прямым в делах и словах. Он очень любил обтекаемые фразы на манер того, что «мне кажется», «я думаю», «следует предполагать», «если получится», «возможно», «тогда», «если», «когда», «что есть» и так далее. Вот все такие какие-то, значит, слова неконкретные он терпеть не мог. И однажды мы прислали депешу из ставки во время одной из компаний военных, где приказ был написан разговором, таким вот стилем, речью пересыпанной множеством слов, там, если заблагорассудится, если соизволите, там, да понеже, да аще уба, да так далее и тому подобное. Прочитав этот приказ в присутствии человека, принесшего его, он был взбешен и позвал из соседней комнаты одного из своих офицеров. На его приказ явился офицер в избу, где это проходило, это беседа, чтение приказа, и он сказал офицеру, вошедшему, «Ну-ка, прочти-ка мне 10 заповедей Божьих». И офицер быстро, как от зубов отскакивал, у него, значит, отрапортовал 10 Божьих заповедей, так как они даны были Моисею в Декологе, как они были записаны на досках каменных, на скрижалях, как мы их читаем в Библии, как учим в катехизисе, «Я Господь Бог твой» и так далее. Отрапортовал он эти 10 заповедей, и потом, значит, Александр Васильевич, обращаясь к человеку, приславшему депешу, говорит, слышишь, как ясно и прямо говорит Господь, а у тебя одно, значит, там в приказе, там то, что ты принес, там, да если, да потому, что, да, аще заблагорассудится, да аще изволится, да, значит, думается и представляется, нужно, говорит, поступать так, как Бог велит, с тем он его выгнал, значит, с тем приказом, и там дальше продолжилось. Это военная компания. Суворов говорил о себе, что он любим друзьями до удивления. То есть друзья любили его и удивлялись ему. Враги его ненавидели. Я, говорит, при дворе пел петухом, спасал страну, представляясь как бы такой Ванькой-дурачком. И любили меня солдаты, боялись враги, шептали за моей спиной недруги, и друзья мне удивлялись. Он был такой несколько юродивый, позволял себе творить вещи, которые никто себе не позволял делать. Вместе с тем, вот этот прямой его характер многому может нас научить. Действительно, братья и сестры, исходя из того, что только что мы сказали с вами, заповеди Божьи очень просты и прямы, и конкретны к исполнению, в отличие от всех наших «да если», «да потому что», «да вот если получится», «да вот все эти тысячи «если» разных. Закон Божий прост и прям, и обращен к человеку вот так, как будто бы ты его только сегодня впервые слышишь. Во-первых, обратим внимание на то, что как это хорошо, когда по первому требованию человек приходит и прочитывая тебе на зубок, как отче наш, 10 заповедей Божьих. А ну-ка проверьте-ка, вы сами-то их помните, вот так вот, чтобы взять их и произнести. А там офицеры у него, у этого известного полководца, не проигравшего ни одного сражения, офицеры знали заповеди Божьи так, что по первому требованию, первому спросу, они могли их быстро произнести. Это многого и дорогого стоит. Суворов вообще считал, что безверное войско воевать не может. Люди, не молящиеся Богу, они мародерствуют, они издеваются над пленными, они убивают беззащитных, и они бегут, как трусы, как зайцы, в разные стороны, когда противник более-менее силен. Своих солдат он учил не только воевать, колоть штыком, окапываться, там, бежать и так далее, а он учил их молиться Богу. Он говорит, что без молитвы нельзя ни ружье зарядить, ни шашку обнажить. Значит, нужно обязательно быть богомольным человеком. Говорит, Бог наш генерал, он говорил, чудо-богатыри называл своих солдат, мы Богу молимся, Бог наш генерал. И вот офицеры, очевидно, у него были также научены этому закону Божию, не только в детстве, там, в этих корпусах различных, где они обучались и служили, не только в военных училищах, но и на службе. Очевидно, генералиссимус требовал знания закона Божия. И они вот так вот по первому требованию могли повторить эти святые божественные заповеди. Вспомним их и мы с вами сегодня для того, чтобы почаще их вспоминать, обновлять их в своем уме. «Я Господь Бог твой», говорит первая заповедь, вторая заповедь, «не сотвори себе кумира, никакого подобия того, что на небесах, горе, на земле внизу и под землей в водах». Третья заповедь и четвертая требуют от нас, чтобы мы чтили субботний день и не поминали имени Господня в суе. Это четыре заповеди, устанавливающие богообщение, правильное в те ветхозаветные времена, когда Господь подарил этот Синайский закон человечеству. Далее говорится об отношениях между людьми. Говорится, чти отца твоего мать, не убий, не прелюбодействуй, не укради, не лжесвидетельствуй и не пожелай ничего того, что есть у ближнего твоего. Вот 10 заповедей, которые нужно знать на зубок, как Отче наш, как верую, как Богородицу, как помилуй имя Божие, Псалом 50, и повторять их по мере необходимости. Я среди моих знакомых был один уже ныне покойный протоиерей, который рассказывал мне, что по старости и по слабости он долго молиться не может, не умеет. У него он жил вместе с матушкой, которая из дома не выходила, была прикована к постели, и он по необходимости возился по хозяйству. Дети были взрослые, жили отдельно. Я говорил, что никогда не замаливался дома, еще и в молодости, да и сейчас тем более. И я вот, идя на базар, там, или в ЖЭК, там, или по делам, или на службу, или со службы, я всегда, медленно идя, себе в памяти читаю заповеди Божии, повторяю про себя по памяти. Блаженство евангельское, блаженны нищие духом, блаженны плачущие, блаженны кроткие и так далее. Отче наш, Богородицу верую, там, помилуй меня Божий, жив помощью Вышнего. И вот поминаю про себя эти святые тексты, значит, то, что из Евангелия знаю наизусть, так себе читаю про себя. В этом заключается моя ежедневная молитва. Говорил этот человек, и я, Царство ему Небесное, думаю, что это очень полезный опыт. Поскольку, братья и сестры, знания, они ведь бывают разные, и таблицу умножения, однажды выучивши, можно потом всю жизнь ею пользоваться. А заповеди Божии не таблица умножения, однажды их выучивши, для того, чтобы сдать, ну, вроде как закона Божия, к примеру, вовсе не означает, что руководствуешь ими к жизни, прилагаешь их к конкретной своей деятельности. Если бы только народы, читающие Библию, изучили бы эти заповеди не умом, а сердцем, если бы мы, крещенные народы, это вся Европа, вся Латинская Америка, вся Северная Америка, вся пол Азии, да и еще другие места, огромное количество, значит, людей, если бы мы изучили сердцем эти заповеди, то, вы знаете, половину судов можно было бы распустить. Не указом президента, значит, такой в отместку за ненужный ему какой-нибудь там приказ или решение, а потому что суды были бы не нужны. Если бы мы все знали, что «не убий» – это прямое приказание Бога тебе. Или «не прелюбодействуй». Такое ясное, простое, ясное приказание. Такое «не прелюбодействуй». Значит, тогда не было бы ни домашних ссор, ни драк, ни разводов. Если бы мы знали «не укради», тогда не было бы миллиона ежедневно преступлений, просто бы не существовало, и можно было бы этими кодексами уголовными топить печку. В разных странах, на разных языках эти книжки потеряли бы свою ценность и актуальность, потому что люди бы знали закон Божий. Поэтому нужно повторять про себя Божий закон. Он прямо, ясно, четко обращается к каждому человеку. А мы не то, что не исполняем, мы часто его даже и не знаем. Мало того, мы как бы не пребываем в слове, так я бы сказал, и поэтому забываем, часто грешим от забвения. То есть мы когда-то имели счастье об этом говорить, что есть грехи от неведения, а есть грехи от забвения. Посему Златоустый говорит: «Не дай мне, Господи, не дай мне неведения, забвения и окаменненного нечувствия». То есть неведение – это когда не знаешь совсем, тогда спрос тебя иной, когда знаешь, но забываешь, то другое, когда знаешь и помнишь, и делаешь наперекор, тогда спрос третий. Так вот, дорогие братья и сестры, пользуясь случаем, как бы вот вспомнив об этом событии в жизни великого полководца и богомольного человека, он не был бы так страшен врагам и непобедим в войне, если бы не был по-настоящему религиозен. Мы сегодня с вами, пользуясь случаем, вспомним о том, что мы должны знать заповеди Божии. Это конкретные приказания, это воля Божия, открытая нам через Святое Писание. То есть этого хочет Господь. Когда мы, значит, думаем, чего же хочет меня Господь? Вот он открыл свою волю нам через заповеди. И исполнение заповеди – это исполнение воли Божией. Посему открывайте свои писания, свои катехизисы, свои записные книжки с уроков закона Божия. Открывайте все те тексты, которые священные у вас находятся под рукой. Выучивайте это все, пропитывайтесь этим, повторяйте это все про себя, для того, чтобы Слово Божие звучало в вашем сознании, и в той или иной конкретной ситуации вы знали, что, как поступать, что делать, чего хочет сегодня от меня Господь. Были похожи таким образом на этого блаженного и мудрого офицера, который по первому требованию генералиссимуса выпалил ему закон Божий так, как будто бы он только что повторял его и готовился к сдаче экзамена. Это дорогого стоит. Был